12. Убитые лежали у проруби на льду, и голодные собаки приходили и лизали их кровь. Эта картина подействовала даже на белых, и тут почему-то Дулебов решил запросить сурового полковника. «А что делать с покойниками?» — сказал он Авилову. «Ведь воздух заражают, нельзя их оставить. Опасные такие, даже после смерти». Он жаловался на покойников и как будто хотел продолжать забаву и расправу над мертвыми телами. «Сожгите их», — спокойно посоветовал Авилов. «Да как я их сожгу?» — спросил с удивлением Дулебов. «Ведь здесь крематория нет». Крематорий — это печь для сжигания трупов. В Москве и Ленинграде до сих пор не успели построить крематории, не то что в Колымске. «Не в крематории, так в банке с керосином», — отозвался Авилов. «Вот вам и крематорий». Недолго думая, Дулебов сговорился с поселенцем Шакиром Бесуровым, тоже башкиром, но только уголовным и ссыльным. И взялся Бесуров за умеренную плату, за папушу табаку и доску кирпичного чаю, незамедлительно сжечь всю эту дюжину покойников. Это выходило на деньги по гривеннику с туши. Но в Колыме вообще, как указано, на деньги не считают. Бесуров действовал так же нелепо и ужасно, как его наниматель Дулебов. Повинуясь указаниям начальства, он достал 3 пустые керосиновые банки и стал резать на части тела, накладывая их в банки доверху. Одно человеческое тело едва поместилось в 3 банки. Банки эти он вывез в лес, развел большой костер и поставил в огонь. Разумеется, не вышло ничего. Пришлось эти банки выпростать в огонь и сжечь, что там было, пока человеческое мясо и самые кости не обратятся в пепел. 2 раза съездил на реку Бесуров, рубил человечину на части и замазался весь, как мясник, и, в общем, за полдня сжег 3 трупа. Потом он потерял терпение и вывез в лес все трупы, один за другим. Здесь, у костра, чтобы не вовсе отойти от духа приказа начальства, он все-таки резал и крошил человечину, но клал ее прямо в огонь, без всяких бидонов и банок. К вечеру обессилился, не кончил, и остался ночевать у покойников. Затем, чтобы лисицы и вороны не очень растаскали казенное мясо казненных. 2 дня длилась эта ужасная работа колымских людоедов. Столб дыма стоял над заречным лесом. Ветер тянул, разумеется, городу, и дым простилался над домами жирной и черной струёю. И жителям казалось, что из дыма сыплются порою на город какие-то странные хлопья. То были черные снежинки, прилипчивой сажи злодейства, покрывший колымские дела и людей, и мертвых, и живых. Она тянулась от мертвых к живым и пачкала их, и душила их. Жители жмурились за тем, чтобы не видеть, но тем яснее видели все сквозь закрытые веки. Воочию видели трупы и черного башкира-палача в работе над мертвыми телами. На другой день стало невмоготу терпеть. Слухи поползли, такие же черные, как сажа, и неуловимые, как дым. Шаманит Шакир, белые шаманят, накликая заразу на город, колотье, красную оспу и еще более страшную, мелкопятнистую корь. На севере шла невинная корь, страшный бич для туземцев и для русских. «Где наши колымские шаманы?» — спрашивали жители с тоской и гневом. «Отчего не заступят за нас?» И скоро в различных углах, без спроса, без зова, раздалось негромкое пение и постукивание бубнов. То были шаманы различных племен и уклонов, юкагирских, чуванских, амоцких. Все они в обычное время шаманили прямо по-русски, давно утратив родное наречие. Но в эту ужасную ночь они говорили словами, непонятными даже для духов-помощников, полузабытыми фразами, которые чуть копошились в их темном сознании. Духи уж как-нибудь поймут. Или можно позвать духа-переводчика с туземного на русский, ибо между духами тоже бывают переводчики и даже получают за это особую плату. С духами выйдет по-хорошему, но беда, если это шаманство, поймут русские дьявола, которые вдруг завладели Колымском. Между прочим, и Савка Якутенок обновил в эту ночь свою силу, только что полученную от деда-шамана. Дед скончался в самый день расстрела от волнения за внука, но все-таки успел передать ему, что надо. Общий смысл всех этих заклинаний был один. Шаманы проклинали этих белых и всех их вождей, и большого с ледяными глазами, и длинного с стеклянными донцами поверх носа, пенсне, и маленького с красными глазами, как у бешеной лисицы, и старались навлечь на них всякие бедствия, призвать на них духов-убийц, пятиголовых, с железными зубами, и собственно их убийства обратить против них, в кости вогнать им заразу, сделать их душу текучей, как вода из дырявого котла, тоску нагнать на них, чтобы они обратились, откуда пришли, и погибли по дороге, рассыпались рубленым мясом и распылились, как кровь. Савка-шаманенок в порыве молодого вдохновения решился на дерзкую штуку. В дремучую полночь он перешел через реку и поднялся на берег к зловещему месту сожжения. Там все еще дымился последний костер, и в жирном пепле мерцали угольки, как тусклые взгляды покойников. При этом тусклом свете Савка собрал несколько частиц, прилипших к разбросанным обрубкам, и вынул из огня уголек железной ложкой причудливой формы, взятой из дедова наследства. И в этом угольке он спалил последние частицы мертвецов. И этим последним зловещим огнем он проклял одновременно черного Шакира Бессурова, последнего раба, и белого Викентия Вилова, главного начальника пришельцев. После того он завалил огонь снежными глыбами, сколько мог, изгладил следы ужасной работы башкира и вернулся домой. За эту ночь он постарел на 10 лет –